Сказал Авапимин: «Писание говорит, я же видисто очи твои глаголи, а я говорю вам, если и руками вашими осязаете что, то и о том не свидетельствуйте». В подтверждение этому Ава привел следующий случай. Некоторый брат был обманут таким образом. Он увидел ближнего своего грешащим с женою. Долгое время он боролся с своим помыслом. Наконец, победившись, подошел к ним и толкнул их ногою, говоря: «Перестаньте». Тогда оказалось, что это были два пшеничные снопа, лежавшие один на другом. Вопросили некоторые из отцов Авапимина, говоря: «Если мы увидим брата согрешающего, должны ли мы сказать ему об этом?» Старец отвечал им: «Что касается до меня, то если встретится мне нужда идти мимо и увижу его грешащим, пройду мимо, ничего не говоря ему». Пришли некоторые старцы к Авапимину и сказали ему: «Если мы увидим брата дремлющим в церкви, то велишь ли возбудить его, чтобы он не дремал на бдении?» Он сказал им: «Что касается до меня, то я, если увижу брата моего дремлющим, положу голову его на колени мои и успокою его». Брат вопросил Авапимина: «В чем состоит покаяние во грехе?» Старец отвечал: «В том, чтоб более не делать этого греха. Непорочные и праведные потому и названы так, что оставили грехи свои и сделались праведными». Опять сказал: «Все, что выше сил, меры, от бесов». Он же, будучи спрошен, что значит сказанное в Писании: «Причастник ас есмь всем боящимся тебе», сказал: «Дух Святой говорит это о себе». Некоторый брат пришел к Авапимину и в присутствии многих сидевших тут похвалил другого брата, сказав, что он ненавидит лукавство. Авапимин спросил его, что значит ненавидеть лукавство. Брат пришел в затруднение и, не находя что ответить, поклонился старцу, говоря: «Объясни мне это». Старец сказал: «Ненавидение лукавства состоит в том, когда кто возненавидит грех свой и оправдает брата своего». Другой брат спросил Авапимина о искушении от помыслов. Он сказал: «Находящегося в этом положении можно уподобить человеку, имеющему огонь по левую сторону себя и сосуд с водою по правую. Когда он возгорится огнем, то берет воды из сосуда и погашает огонь. Огонь — семя врага, а вода повергает себя пред Богом». Этот способ борьбы против греховных помыслов очень действителен и может быть употребляем, когда монах находится один в своей келье. Его употребляла с полным успехом преподобная Мария Египетская. Он сказал: «Мы и братья, как две картины. Когда человек рассматривает, осуждает и укоряет себя, тогда возвышается пред ним достоинство брата его. Когда же человек признает достоинство в себе, тогда брат его представляется ему недостаточным». Опять сказал: «Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас. Если же будем убегать от покоя, то он погонится за нами». Опять сказал: «Если уничижишь себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях». Сказал Авапимин: «Мы впадаем во многие искушения по той причине, что не сохраняем нашего чина. Не видим ли, что жена Хананейская приняла данное ей имя и что Спаситель утешил ее? Также не видим ли, что Авигея сказала Давиду: «Во мне неправда моя», и что Давид, услышав эти слова, возлюбил ее? Авигея образ души, а Давид — Бога. Если душа укорит, осудит, обвинит себя пред Богом, то Бог возлюбит ее. Брат спросил Аву Пимена, что такое высокое. «Оправдание», — отвечал старец. «Перестань оправдывать себя и успокоишься». Ава Пимен сказал Аве Исааку: «Отвергни оправдание, и будешь спокоен в краткие дни земного странствия своего». Ава Пимен сказал: «Человек нуждается в смиренномудрии и страхе Божьем всегда, как в дыхании входящем и исходящем ноздрями его». Он сказал: «Пребывающий с братьями своими должен быть подобным каменному истукану. Подвергаясь укоризнам, он не должен гневаться. Будучи прославляем, он не должен возноситься». Ава Пимен сказал: «Если человек достигнет того состояния, которым апостол сказал «вся чисто чистым», то увидит себя худшим всей твари». Брат сказал ему: «Как мне признать себя худшим убийц?» Старец отвечал: «Если человек достигнет душевного устроения, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он сделал этот грех однажды, а я убиваю ежедневно себя и других грехами». Брат спросил о том же Аву Анува, пересказав ему слова Авы Пимена. Ава Анув сказал: «Если человек дойдет до состояния такой чистоты и увидит грехи брата своего, то праведность его поглотит их». Брат спросил: «Какая праведность?» Старец отвечал: «Всегдашнее обвинение самого себя». Ава Пимен сказал: «Воля человека, пожелание его, самая сила желания, поврежденная падением, есть медная стена между им и Богом. Она камень, противобиющий воле Божией. Если человек оставит волю свою, то этим он говорит деятельно: Богом моим прийду стену, Бог мой, непорочен путь его. Но когда оправдание будет содействовать воле, тогда развращается, уклоняется с пути Божий человек и погибает». Брат спросил отца Пимена: «Я нашел место, имеющее все удобства для монашеской жизни. Благослови мне поместиться там на жительство». Старец сказал: «Поместись там, где ты не будешь приносить вреда брату твоему». Сказал Ава Пимен: «Учить ближнего столько же противно смиренномудрию, как и обличать его». Он сказал: «Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет. Удаленный же от поводов ко греху подобен стоящему вдали от ямы. Когда враг повлечет его к яме, то он имеет время и возможность воспротивиться, воззвать к Богу, и Бог поможет ему». Причины греха или поводы ко греху, по мнению святого Исаака Сирского, суть жены, вино, имущество, власть и тому подобное. Это, говорит святой Исаак, не суть, собственно, грехи, но они приводят к грехам. Ава Пимен, однажды, идя в Египте, увидел женщину, сидящую на гробе и горько плачущую. Если со всего мира соберутся к этой женщине утешающие, то не отвлекут ее от плача. Так и монах всегда должен иметь в себе плач. Сказал Ава Пимен: «Если бы не пришел Навузардан, начальник телохранителей вавилонского царя Навуходоносора, то храм Господень не был бы сожжен. Так, если не придет телесный покой, то ум не подвергнется побеждению в брани с невидимым врагом. Сказали Ави Пимену о некотором монахе, что он не пьет вина. На это Ава сказал: «Монаху отнюдь не должно пить вина». Ава Пимен сказал: «Если не отъято будет насыщение хлебом, то душа никаким иным средством не может быть приведена к смирению». Поведал Ава Пимен, что брат спросил Аву Памва, полезно ли хвалить ближнего, и что старец отвечал на это: «Полезней ничего не говорить о нем». Он сказал: «Если человек будет помнить сказанное в Писании, от словес своих оправдившися и от словес своих осудившися, то найдет, что лучше молчать, нежели говорить». Сказал Ава Пимен: «Когда дымом прогонятся пчелы от улья, тогда собирают сладкий плод трудов их. Так и плотское успокоение изгоняет страх Божий из души и губит всякое благое делание ее». Брат спросил Аву Пимена: «Если я увижу согрешение брата моего, то полезно ли скрыть это согрешение?» Старец сказал ему: «Когда мы прикрываем согрешение братьев, Бог покрывает наши согрешения. Когда же мы обнаружим согрешение брата, тогда и Бог откроет согрешение наше». Брат сказал Ави Пимену: «Если я увижу брата, о котором я слышал, что он находится в падении, то неохотно принимаю его в келью свою, а брата, имеющего доброе имя, принимаю с радостью». Старец отвечал ему: «Если ты делаешь добро брату доброму, то для падшего сделай вдвое, потому что он немоществует». В некотором общежитии жил отшельник по имени Тимофей. Настоятель общежития, узнав, что один из братьев подвергся искушению, спросил совета у Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник присоветовал выгнать его из обители. Когда выгнали брата, его брань, страстное возмущение, действовавшее в нем, перешла к Тимофею, и он пришел в опасное положение. Тимофей понял причину явления брани и начал с плачем взывать к Богу: «Согрешил я, прости мне». И был к нему глас: «Тимофей, знай, что я попустил тебе искушение именно за то, что ты презрел брата во время искушения его». В некотором общежитии один из братьев подвергся греховному искушению. Жил в тех местах отшельник, не выходивший из келии много лет. Отец общежития пришел к старцу и поведал ему о брате, подвергшемся искушению. Старец повелел изгнать его из обители. Брат, вышедший из общежития, зашел в некоторую пещеру и там предался плачу. Случилось проходить тут братьям, шедшим к отцу Пимену. Они услышали плач брата и, вошедши в пещеру, нашли его в великой скорби. Они упрашивали его, чтобы он шел вместе с ними к отцу Пимену, но он не захотел и сказал: «Оставьте меня, пусть умру здесь». Братья, пришедшие к отцу Пимену, сказали ему об этом. Ава упросил их сходить к брату и сказать ему: «Ава Пимен зовет тебя». Брат пришел к нему. Увидев его очень печальным, старец встал, заключил его в свои объятия, обошелся с ним очень приветливо и упросил его вкусить с ним пищи. Между тем Ава Пимен послал одного из живших при нем братьей к отшельнику со следующим приглашением: «С давних лет желаю видеть тебя, слышав о тебе, но по общей лености нашей мы доселе не виделись друг с другом. Ныне по устроению воли Божией и по встретившейся нужде прийти тебе сюда. Приди и увидимся». Этот отец никогда не выходил из кельи своей. Услышав такое приглашение, он сказал сам себе: «Если бы Бог не возвестил старцу, то он не послал бы за мною». Он встал и пришел к Аве Пимену. Они радостно приветствовали друг друга и сели. Пимен сказал старцу: «На некотором месте жили два человека, и оба имели по мертвецу. Один из них оставил своего мертвеца и пошел плакать над мертвецом другого». Эти слова привели старца в умиление. Он вспомнил о поступке своем, а Ава Пимен сказал ему: «Высокий, высокий, ты на небе, а я на земле». Сказал Ава Пимен: «Многие говорят о совершенстве, но малые достигают его на самом деле». Брат спросил Аву Пимена: «Что мне делать? Я безмолвствуя в келье не могу прийти в спокойное состояние». Старец сказал ему: «Не укоряй, не осуждай, не злословь никого, и Бог даст тебе покой. Ты будешь безмолвствовать, нетревожимый смущениями». Сказал Ава Пимен: «Хранение себя, тщательное внимание к себе во всех случаях и рассуждение — суть три орудия, которыми душа изработает свое спасение». Сказал Ава Пимен: «Человека согрешающего и кающегося предпочитаю человеку несогрешающему и не кающемуся. Первый имеет мысль благую, признавая себя грешным, а второй имеет мысль ложную и душепагубную, признавая себя праведным». Брат сказал Аве Пимену: «Смущаюсь и хочу оставить место жительства моего». Старец спросил его: «По какой причине?» Брат отвечал: «Потому что доходит до меня слух о некотором брате, наносящий вред душе моей». Старец сказал: «Слух, дошедший до тебя, несправедлив». Брат сказал: «Отец, будь уверен, что справедлив, потому что брат, передавший мне его, верен». Старец сказал: «Он не верен. Если б был верен, ты не передавал бы злого слуха». Брат отвечал: «И я собственными глазами моими видел соблазн». Услышав это, старец посмотрел на землю и, подняв с нее небольшой сучок, спросил: «Что это?» Брат сказал: «Это сучок». Потом посмотрел старец на потолок хижины и, указав на поперечное бревно, на котором держался потолок, спросил: «А это что?» Брат отвечал: «Это бревно». Старец сказал ему: «Положи в сердце твоем, что грехи твои подобны бревну, а грехи брата твоего подобны этому малому сучку». Некоторый брат из тех мест, где имел жительство отец Пимен, пошел однажды на чужую сторону. Там он посетил некоторого отшельника, которого очень любили и к которому приходили многие. Брат рассказал ему об отце Пимене. Старец, услышав об образе жизни его, возжелал видеть его. Когда брат возвратился в Египет, спустя несколько времени отшельник поднялся со своей стороны и пришел в Египет к брату, который был у него, потому что этот брат сказал ему о своем месте жительства. Брат, увидев его, очень обрадовался неожиданному пришествию его. Отшельник сказал брату: «Окажи любовь, отведи меня к отцу Пимену». Брат взял его с собою и пошел с ним к старцу, которого предупредило посетители, сказав: «Это великий муж, очень любимый и очень почитаемый в стране своей. Я сказал ему о тебе, и он пришел, желая видеть тебя». Старец принял его с радостью, и по взаимным приветствиям они сели. Посетитель начал говорить из Писания о предметах духовных и небесных, но Ава Пимен отвратил от него лицо свое и не отвечал ему. Тот, увидев, что старец не говорит с ним, огорчился и, вышедший из келии, сказал приведшему его брату: «Напрасно совершил я такой дальний путь. Я пришел к старцу, а он не хочет и говорить со мною. Брат взошел к отцу Пимену и сказал ему: «Ава, ради тебя пришел этот великий муж, пользующийся такой славой в своем месте, почему же ты не говоришь с ним?» Старец отвечал ему: «Он из высоких и говорит о небесном, а я из нижних и говорю о земном. Если бы он начал говорить со мною о душевных недугах, то я отвечал бы ему, но он говорит о духовном, а я этого не знаю». Брат пошел к странному отцу и сказал ему: «Старец не любит говорить из Писания, но кто говорит с ним о страстях, тому он отвечает». Посетитель пришел в умиление, возвратился к старцу и сказал ему: «Ава, что делать мне? Меня побеждают плотские вожделения». Старец, обратясь к нему с радостным лицом, сказал: «Ныне благословенно твое пришествие. Отверзи уста твои об этих предметах и исполнись благ». Отшельник, получив великое назидание, говорил: «Точно, это истинный путь». Он возвратился в страну свою, благодаря Бога за то, что сподобился видеться с таким святым. Сказал Ава Пимен: «Что пользы созидать дома для других, а свой разорить?» Сказал: «Что пользы предпринять изучение художества и не научиться ему?» Брат сказал Аве Пимену: «Я сделал великий грех и хочу приносить покаяние в течение 3 лет». Ава Пимен сказал ему: «Этого много». Брат: «Итак, в течение 1 года». Старец: «И этого много». Тогда брат сказал: «Отцы уставляют на покаяние 40 дней». Старец отвечал: «Много и этого. Я убежден, что если согрешивший покается от всего сердца и уже не будет более впадать в тот грех, то Бог примет покаяние его в 3 дня». Ава Исаия спросил Аву Пимена о блудных помыслах и сказал ему Ава Пимен: «Если сундук, наполненный платьем, будет оставлен, и платье в нем не будет пересматриваемо, то оно в течение года истлеет. То же бывает и с помышлениями. Если внушаемого ими мы не будем исполнять на самом деле, то и самые помышления в течение года истлеют и исчезнут». Тот же опять спросил его о том же. Отец сказал ему: «Если кто, набрав змей или скорпионов, вложит их в сосуд и залепит, то они в течение года умрут. Так и злые помышления, прозябающие от демонов, уничтожаются терпением». Ава Иосиф спросил его, как должно поститься. Отец Пимен сказал: «Я предпочитаю употребляющего пищу ежедневно, но несколько недосыта». Опять спросил его Ава Иосиф: «Когда ты был молод, то не употреблял ли пищу через день?» Старец отвечал: «Употреблял однажды в 3 дня и в 4, и в неделю». Но старцы, как сильные, испытали все это, и, признав полезнейшим ежедневное употребление пищи, но недосыта, предали нам царский путь как удобнейший. Брат вопросил Аву Пимена: «Что делать мне со смущением, объемлющим меня?» Старец отвечал: «При лодках употребляется бичева, длинная веревка с лямкой. Когда не случится попутного ветра, тогда лодочники употребляют бичеву и, надевши лямки на груди свои, тянут лодку, пока Бог не пошлет попутного ветра. Если же видят, что поднимается буря, тогда вышедшие из лодки на берег вбивают в него кол, к которому привязывают лодку, чтобы она не опрокинулась. Кол означает самоукорение, осуждение, обвинение себя». Сказал Ава Пимен: не избирай для жительства твоего такого места, в котором усмотришь, что некоторые будут иметь зависть к тебе. В противном случае ты лишишься преуспеяния. Брат вопросил его, говоря: «Отец, если человек впадет в какое-либо согрешение и потом снова обратится к добродетельной жизни, то будет ли прощено ему Богом согрешение его?» Старец отвечал: «Бог заповедал человеком поступать так, тем более сам он поступит так. Он заповедал апостолу Петру прощать брату своему 70 крат седмирицию». Брат вопросил отца Пимена, что значит гневаться на брата в суе. Старец отвечал ему: «Суетным, неправильным и неправедным признается гнев за всякую обиду, какую бы ни обидел тебя брат твой. Даже если бы он выколол у тебя правый глаз или отсек у тебя правую руку, и ты на него прогневался, то прогневался бы в суе. На того имеешь право разгневаться, кто захочет отлучить тебя от Бога». Брат спросил его: «Отчего побеждается помыслами душа моя?» Старец отвечал: «По этой причине и говорит апостол, что в велицем дому не точию сосуди злати и серебряни суть, но и древени, и глинени. Ащеубо кто очистит себе от сих, будет сосуд в честь освящен и благопотребен владыце, на всякое дело благое уготован». Брат спросил, как это объясняется. Старец сказал ему: «Это объясняется так. Дом — весь мир, сосуды человеки, золотые сосуды, суть совершенные человеки, серебряные суть преуспевшие, деревянные и глиняные суть те, которых духовное делание очень мало. Кто очистит себе от сих? Кто очистит себе от сих, то есть от осуждения даже самомалейшего, тот соделывается сосудом в честь, благотребным своему владыке, уготованным на всякое дело благое». Такое объяснение дал великий отец монаху-безмолвнику из глубокого знания деятельности безмолвника. Жизнь безмолвника по наружности, непорочная и святая, располагает к строгому суждению о ближних человека, еще не обновленного божественной благодатью. Представляясь такое для поверхностного и невежественного суждения, эта жизнь в сущности иная. Она преисполнена тяжких искушений от нашествия греховных помыслов, мечтаний и ощущений. Она преисполнена невидимых согрешений, уклонений и падений. Это естественное последствие падения, объемлющего все человечество. Это допускается промыслом Божьим для охранения вступивших в безмолвие и обучающихся в нем от превозношения, и для научения их к смирению, на котором оно зиждется и может быть воздвигнуто духовное преуспеяние. Угнетаемый искушениями, бедствующий в мысленных волнах безмолвник, постоянно прибегая к милосердию Божию, стяжевает убеждение, что вся надежда спасения его заключается единственно в милосердии Божьем, в Искупителе, стяжевает сердечный залог милосердия к ближним. Он познает, что долг его сострадать братьям, подвергающимся разнообразным согрешениям, а не осуждать их. Для суждения грехов человеческих имеются иные служения. Служение безмолвника, плач пред Богом и ходатайство о своих грехах и немощах, о грехах и немощах всего человечества. Доколе сердце безмолвника не освободится от осуждения ближних, доколе он не погрузится в благость и не облечется ею, дотоле оно не возможет освободиться от ожесточения и пребывать в умилении, которым побеждаются все бесовские помыслы. сказал Ава Пимен, им же образом желает елень на источнике водные, сица желает душа моя к тебе, Боже. Потому что олени пожирают в пустыне много змей, потом, когда змеиный яд произведет в них сильный жар, они стремятся к водам, и питьем воды утоляют жар, произведенный ядом змей. Так и монахи, живущие в пустыне, горят от яда злых демонов и жаждут наступления субботы и недельного дня, чтоб приступить к источникам воды, то есть к телу и крови Господа, чтобы очиститься от горьких напоений врага. Ава Пимен сказал: «Полезна опытность, потому что она делает человека искусным». Он сказал: «Человек тот, кто познал себя». Человек, учащий и не исполняющий на деле того, чему он учит, подобен колодцу, который напоивает и очищает всех, а себя не может очистить, но остается со всеми нечистотами и грязью, которые попадали в него. Опять сказал: «Иной человек представляется молчащим, но сердце его осуждает других. Труды такового тщетны». Другой с утра до вечера говорит и вместе пребывает в молчании, потому что говорит одно полезное для души. Сказал: «Равны следующие три. Когда кто безмолвствует правильно, когда кто болен и благодарит Бога, когда кто находится в нелицемерном послушании, у этих трех одно делание». Опять сказал: «Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтоб добрым делом уничтожить злобу». Он сказал: «Не монах тот, кто ропщет, не монах тот, кто воздает зло за зло, не монах тот, кто гневается». Брат сказал Аве Пимену: «Мне очень стужают помыслы, и я бедствую от них». Старец вывел его из келии на воздух и сказал ему: «Распростри полы одежды твоей и удержи ветры». Брат отвечал: «Я не могу сделать этого». И сказал ему старец: «Если не можешь сделать этого, то не можешь возбранить и помышлениям, чтобы они не приходили, но твое дело противиться им». Спросили преподобного Пимена Великого, что есть вера. Он отвечал: «Вера состоит в том, чтобы жить во смирении и творить милость». Ава Пимен говорил: «Всякое телесное упокоение, нега, наслаждение мерзостно пред Богом». Ава Пимен сказал: «Один брат спросил Аву Алония, что значит уничтожать себя. Старец сказал: „Вменять себя худшим бессловесных, зная, что они не подлежат осуждению“». Брат сказал Аве Пимену: „Дай мне наставление“. Старец отвечал: „У отцов все дела сопровождались плачем“. Он сказывал: «Если какой брат приходил к Аве Иоанну Колову, то Ава внушал ему любовь, о которой говорит апостол: „Любы, долготерпит, милосердствует“ и прочее». Ава Пимен говорил: «Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Если кто услышит огорчительное слово и, будучи в состоянии отвечать таким же словом, преодолеет себя и не скажет, или если кто, будучи обманут, перенесет это и не станет мстить обманщику, тот полагает душу свою за ближнего». Сказал Ава Пимен: «Употребляй все усилия, чтобы никому не делать зла и иметь чистое сердце ко всем человекам». Ава Пимен говорил: «Если будешь соблюдать молчание, то найдешь покой везде, где бы ты ни жил». Он сказал: «В какое бы затруднительное положение ты ни пришел, победа в нем — молчание». Он сказал: «Земля, на которой Господь заповедал исключительно приносить ему жертвы, есть смиренномудрие». Преподобный Пимен Великий сказал: «Трезвение, сердечное безмолвие и рассуждение — вот три делания души». Под именем безмолвия сердечного здесь, разумеется, умная молитва, совершаемая с сочувствием и соучастием сердца, не нарушаемая рассеянностью и мечтательностью. Брат спросил Аву Пимена, каким образом должен человек проводить свое жительство. Старец отвечал: «Видим Даниила, на которого не нашлось другого обвинения, кроме обвинения в служении Богу». Ава Пимен сказал: «Нестяжание, терпение и рассуждение — суть три делания безмолвной жизни, как и Писание говорит: «Аще будут сии трие мужи среди ия, Ное и Даниил и Иов, тие в правде своей спасутся». Но изображает с собой нестяжание, Иов — терпение, Даниил — рассуждение. Если эти три делания будут в человеке, то Бог будет обитать в нем. Авва Пимен сказал: «Если человек не возненавидит двух страстей, то не может быть свободным от мира». Его спросили: «Каких?» Он отвечал: «Телесного упокоения и суетной славы». Телесным упокоением называется аскетическими отцами все роды телесного наслаждения и неги, а суетной славой — похвала от человеков.